Глава 25. Значит, это было имя художника, вертелось в голове у Лэндона. «Вазари», запинаясь, произнесла Сиенна, невольно сделав шаг назад. Художник, который так искусно спрятал на фреске слова «Сэр Катрова». Лэндон не мог сдержать довольной улыбки. «Вазари! Вазари!» Это не только проливало свет на его злоключение в последние сутки, но и освобождало от переживаний, что он совершил нечто ужасное, из-за чего за ним и устроили настоящую охоту. «Роберт, вы совершенно точно видели измененную картину Боттичелли до того, как вас ранили, и знали, что в ней содержится код, указывающий на фреску Вазари. Поэтому в бреду вы и повторяли его имя». Лэндон пытался понять, что все это значит. В своих лекциях и выступлениях он часто называл имя Джорджо Вазари, художника, архитектора и писателя XVI века, первым в мире искусствоведом. Несмотря на сотни созданных им полотен и десятки спроектированных зданий, его главным наследием считается монументальный труд жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих. Сборник биографий итальянских художников, который по сей день остается обязательным для прочтения всеми изучающими историю искусств. Примерно 30 лет назад Джорджо Вазари снова оказался в центре внимания. Тогда на фреске его кисти в зале 500 палаццо Веко было случайно обнаружено его тайное послание «Сэр Катрова». Крошечные буквы на зеленом боевом знамени были практически незаметны на фоне бурной сцены сражения. Хотя до сих пор нет единого мнения, зачем Вазари написал на фреске это непонятное послание, большинство исследователей склоняется к тому, что это была подсказка будущим поколениям. Так художник хотел сообщить, что в 3-сантиметровом зазоре за стеной с его фреской находится считающаяся утраченной фреска Леонардо да Винчи. Сиена с тревогой поглядывала на кроны деревьев. «Но мне все равно кое-что непонятно. Если вы ни в чем плохом не замешаны, почему эти люди пытаются вас убить?» Этот вопрос не давал покоя самому Лэнгдону. Услышав приближающееся жужжание разведывательного беспилотника, Лэндон понял, что пора принимать решение. Он не знал, как битва при Марчиано в Азаре может быть связана с адом Данте или с тем, что прошлой ночью в него стреляли. Но теперь было ясно, в каком направлении следует искать ответы. «Сэр Катрова, ищите и обрящите». И снова перед глазами Лэндона возникла женщина с серебристыми волосами, взывавшая к нему с другого берега реки. Время на исходе. Лэндон чувствовал, что ответы, если они есть, находятся в палаццо Векью. Ему вдруг вспомнилось одно старое правило, которым с незапамятных времен руководствовались греческие ныряльщики, ловившие омаров в коралловых пещерах Эгейских островов. Когда находящийся в темном подводном тоннеле пловец понимает, что воздуха вернуться назад уже не хватит, единственным решением становится плыть в неизвестность и молиться о том, что впереди есть выход. Лэндон спрашивал себя, не наступил ли такой момент и для них. Он окинул взглядом дорожки, разбегавшиеся в разные стороны. Если им с Сиеной удастся добраться до палаццо Питти и выйти из парка, то от старого города их будет отделять только Понте Векью, самый знаменитый в мире пешеходный мост. Там всегда полно народу, и затеряться в толпе не составит труда. А оттуда до палаццо Векью рукой подать. Жужжание беспилотника раздавалось все громче, и Лэндон вдруг почувствовал, как сильно от всего этого устал. Теперь, когда он знал, что не совершил ничего дурного, их отчаянные попытки не попасть в руки полиции казались ему лишенными всякого смысла. «Сиенна, рано или поздно они все равно меня схватят», — сказал Лэндон. «Думаю, мне пора перестать бегать». Сиенна взглянула на него с тревогой. «Роберт, каждый раз, когда вы останавливаетесь, вас начинают стрелять. Вы должны понять, в чем оказались замешаны. Надо добраться до фрески Вазари, будем надеяться, что это оживит вашу память. Может, вы вспомните, откуда у вас этот проектор и зачем вы носите его с собой?» Перед глазами Лэндона промелькнули женщина со склеенными в шипы волосами, картина хладнокровного убийства доктора Маркони, военные, открывшие по ним огонь, полицейское оцепление у римских ворот, а теперь еще и разведывательный беспилотник кружит над ними в садах Боболи. «Роберт!» — окликнула его Сиена, и ее голос выдавал волнение. «Есть еще кое-что. Что раньше не казалось мне важным, а теперь кажется. Почувствовав в ее тоне тревогу, Лэндон поднял взгляд. «Я хотела сказать вам еще дома, но...» «Что?» Сиена смутилась. «Когда вы появились в больнице, вы уже были не в себе и бредили, пытаясь что-то сказать». «Да», — согласился Лэндон. «Я повторял в азаре, верно. Но до этого, когда мы еще не включили диктофон, вы произнесли фразу, которую я запомнила». «Вы произнесли ее всего один раз, но я уверена, что все расслышала правильно». «И что я сказал?» Сиена посмотрела наверх, где кружил беспилотник, и перевела взгляд на Лэнгдона. «Вы сказали, у меня ключ к разгадке. Если я не справлюсь, всех ждет гибель». Лэндон молчал, не зная, что и думать. Сиена продолжала. «Я тогда подумала, что вы имели в виду предмет в кармане пиджака, но теперь сомневаюсь. Если я не справлюсь, всех ждет гибель?» Лэндон был потрясен. Перед его глазами замелькали образы смерти. Дантов ад, знак биологической опасности, врачеватель чумы. И он снова увидел прекрасную женщину с серебристыми волосами, которая обращалась к нему с мольбой с другого берега кроваво-красной реки. «Ищите и обрящите. Время на исходе». Голос Сиены вернул его к действительности. На что бы ни указывало изображение в проекторе, и что бы вы ни пытались отыскать, это наверняка что-то очень-очень опасное. «И какие-то люди пытаются нас убить». Ее голос слегка дрогнул, и она не сразу взяла себя в руки. «Подумайте сами. В вас стреляли среди бела дня. Стреляли в меня, совершенно постороннего человека. Никто и не пытается ничего обсуждать. Даже правительство вашей страны поставило на вас крест. Вы обратились к нему за помощью, а в ответ оно послало убийц». Лэндон опустил голову. Сообщило ли консульство адрес убийцы или направило убийцу само, не имело значения. Результат все равно один. Мое собственное правительство против меня. Взглянув в карие глаза Сиены, Лэндон увидел в них решимость. Во что я ее втянул? «Мне жаль, но я не знаю, что мы ищем. Это хоть как-то помогло бы сориентироваться». Сиена согласно кивнула. «Нам обязательно надо это найти. Во всяком случае, это наш единственный шанс». Она, конечно, была права. И все же Лэнгдона что-то смущало. «Если я не справлюсь, всех ждет гибель». Все утро он то и дело сталкивался с пугающими символами биологической опасности, чумы и Дантова ада. Конечно, он понятия не имел, что именно искал, но глупо даже не допускать возможности какой-то глобальной биологической угрозы. Но если так, почему его хочет устранить даже правительство США? Неужели все считают, что я причастен к готовящейся биологической атаке? Но это же полный абсурд! Нет, тут что-то другое. Лэндон снова подумал о женщине с серебристыми волосами. Та женщина из моих видений. Я чувствую, что должен ее разыскать. «Тогда доверьтесь своим чувствам», — сказала Сиена. «В вашем состоянии подсознание — самый надежный подсказчик. Это азы психологии. Если чувствуете, что этой женщине можно верить, делайте так, как она говорит». «Ищите и обрящите», — произнесли они в унисон. Отбросив последние сомнения и приняв решение, Лэндон с облегчением выдохнул. «Теперь мне остается только плыть по подводной пещере вперед». Чувствуя, как в нем крепнет решимость, Лэндон обвел взглядом окрестности, собираясь с мыслями. «В какой стороне находится выход из садов?» Они стояли в тени деревьев у края большой лужайки, на которой сходились несколько дорожек. Чуть впереди и слева Лэндон заметил небольшой пруд овальной формы с декоративным островком, украшенным лимонами в горшках и скульптурой Персея, верхом на выбирающейся из воды лошади. «Остров Изолотта», — узнал Лэндон. «Палаццо Питти там», — сказал он, показывая на восток от Изолотта в сторону главной аллеи парка Вьетолоне. Это широкая, как двухполосное шоссе, аллея пересекала весь парковый ансамбль с запада на восток, а окаймлявшим ее стройным кипарисом было не меньше 400 лет. «Но там мы будем на самом виду», — засомневалась Сиена, показывая на круживший неподалеку беспилотник. «Вы правы», — с усмешкой согласился Лэндон. «Поэтому мы воспользуемся проложенным рядом тоннелем». Он снова показал рукой, но уже на густую изгородь вдоль Вьеталоне. Входом в тоннель служила арка, вырезанная в сплошной стене зелени, за которой параллельно аллее бежала ровная дорожка. Ее обрамляли смыкавшиеся над ней ветки дубовых деревьев, которые с 17 века специально подстригали так, чтобы они, переплетаясь сверху, образовывали сводчатые перекрытия. Своим названием «Черкьята» дорожка обязана тому, что эти изогнутые ветки напоминают по форме обручи для бочки, по-итальянски «черки». Сиенна поспешила к арке, заглянула в тенистый проход и тут же обернулась с довольной улыбкой. «Годится!» После этого она скользнула внутрь и исчезла в зарослях. Лэндон всегда считал тропу Черкьята одним из самых безмятежных мест во всей Флоренции. Но сейчас, глядя вслед исчезнувшей в полумраке зарослей сиени, он снова подумал о греках-ныряльщиках, которые заплывали в подводных пещерах так далеко, что им оставалось только молиться, чтобы впереди их ждал не тупик. Произнося быструю молитву по их примеру, он поспешил за сиеной. В полмиле от них у Академии изящных искусств агент Брюдер пробирался сквозь толпу из полицейских и студентов, которые невольно расступались под его ледяным взглядом. Наконец он добрался до импровизированного центра управления, который его помощник устроил на капоте черного фургона. «С нашего беспилотника», — доложил агент, протягивая Брюдеру портативный монитор, — «снимки сделаны 10 минут назад». Брюдер просмотрел снимки, и его взгляд остановился на нечетком от большого увеличения кадре с двумя лицами — темноволосого мужчины и блондинки с конским хвостом. Оба прятались в тени деревьев и вглядывались в небо сквозь кроны. Роберт Лэндон, Сиена Брукс. Никаких сомнений. Брюдер перевел взгляд на карту садов Боболи, разложенную на капоте. «Они совершили ошибку», — подумал он, изучая местность. Хотя там имелось множество мест для укрытия, но сам парковый ансамбль был целиком обнесен высокой стеной. За всю свою карьеру Брюдеру не приходилось встречать столь идеальные ловушки, как сады Боболи. Им ни за что оттуда не выбраться. «Местные власти блокируют все выходы», — доложил агент, — «и начинают прочесывание». «Держите меня в курсе», — распорядился Брюдер и перевел взгляд на толстое пуленепробиваемое стекло. За ним была видна сидевшая на заднем сиденье женщина с серебристыми волосами. Препараты, которыми ее накачали, подействовали сильнее, чем рассчитывал Брюдер, и женщина была явно не в себе. Однако испуг в ее глазах говорил о том, что она прекрасно осознает происходящее. «Выглядит она неважно», — подумал Брюдер. «Хотя, с другой стороны, разве могло быть иначе?»